Я могу понять, как Здравствуйте. Я слушаю. Гульмиру Сейфулаевну могу услышать? Слушаюсь. Я звоню из компании Sirius Trade. Здравствуйте, меня зовут Вяткина Анна Сергеевна. Разговор записывается. Алло. Рада. Вы Гульмира Сейфулаевна? Мы. Ну что, вы к себе на «вы», что ли? Да. Нормально разговариваете со мной, хорошо? А что ненормального? Дату рождения назовите вашу. А вы мне свою. Мы про вас будем говорить. Ну, хорошо, как только вы назовете свою дату рождения, так и поговорим. То есть по телефону не хотите взаимодействовать, да? Ясно. Ну, в таком случае вы добьетесь личных встреч. Хорошо. Ожидайте, до хорошо. Свидания. Пока. Угу. Ждите. Пока-пока. Да. Здравствуйте. Слушай. Я дозвонился на номер 1138. Да. Валентина Михайловна. Да. Валентина Михайловна, департамент взыскания Банка Восточный. Павел Ильич меня зовут. По вашей карте кредита карта ПРОСа есть просроченная задолженность. 43 дня действует. По какой фамилия причине, ваша? Кажется? Иголкин моя фамилия. Второй раз за день звоните Иголкин. Вы в курсе? Вам звонил ранее другой человек. Вы, и что вы ранее молчали. Дорогие. Вы молчали ранее. Ложь. Вы это ранее ложь. Молчали. У меня есть запись разговора. У меня указан последний звонок 04. Возможно, вы звоните другой номер 3235. У меня указан. Нет, подождите. 230-й федеральный закон дает вам право при взыскании просроченной задолженности звонить один раз в день, два раза в неделю. У вас звонок был поступил 04-05. Вы молчали. Вы врете. У меня вся информация. Вы врете. Звонок 04-05. Вы врете. Я не вру. Врете. Я вам сообщу. У меня есть запись разговора. Давайте электронную почту, я вам сейчас пришлю запись разговора вместе с детализацией, чтобы доказать, что вы врете. Возможно, это звонили уже не мы, а коллекция. Наши люди звонили. Нет, звонили вы. Звонили вы. Звонил я, это очень хорошо. Нет, не вы конкретно. Вы конкретно, вы же не как частное лицо звоните, а как представитель компании. Поэтому, когда я говорю «звонили вы», я имею в виду Банк Восточный. Хорошо, но тем не менее сейчас увижу, что последний звонок поступил со 4. Вы врете. Вы врете. Сегодня был звонок. Я? Сегодня звонка от нас не было на этом. Был. Момент. Сегодня первый звонок это мой. Был. Был. Информация нет. Звонка да не мне фиолетово, есть у вас информация или нет. Вы от меня ничего не добьетесь и ничего не получите уже на этой неделе, потому что исчерпали количество взаимодействий. Если вы хотите со мной договариваться и вести конструктивные переговоры, соблюдайте закон, и будет вам счастье. В любом случае, банк правит, блин. В любом случае, я могу тогда уточнить, мы будем долго прикрываться по поводу звонка. Я думаю, что сейчас мы не придем к этому решению. Я потом приду. Господи, я не понимаю ни слова из того, что вы говорите. Ну что с буквой «Р»? Ну 21 век, ну можно же пойти к логопеду, решить этот вопрос. Я не понимаю, чего вы говорите. 2200 рублей. Когда 2200 рублей. Когда вы оплатите 2200 рублей? Кредит на карте просто. Тогда, когда вы будете соблюдать закон в отношении меня, тогда и поговорим об этом. Вы тоже нарушаете закон, не позвали. Нет, я вам не звоню в нарушении закона. Но вы нарушаете закон в плане стоимости оплаты кредита. Ну, это надо еще доказать. Возможно, у меня есть факторы, которые законно мне дают право не платить. Вы же об этом ничего не знаете. Это по какому праву вы не платите? А я не собираюсь с вами это обсуждать, потому что вы звоните незаконно. Тем не менее, еще простите, пожалуйста, ну по какому праву вы решили, что вы праве не платить? Не плачу, пожалуйста. Да. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Кличкова Ольга Анатольевна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна, это вы? Да. Это вы, да, Наталья Николаевна? Да. Банк выставил требования на возврат суммы в размере 135 083 рубля 12 копеек. Денежные средства необходимо оплатить до 6 мая. По другому договору также банк выставил требования на возврат суммы в размере 129 088 рублей 95 копеек. Денежные средства также необходимо оплатить до 6 мая. По какой причине решаете вопрос с погашением задолженности? Скажите, банк выставил требования. Что еще раз? Что значит банк выставил требования? А банк выставил требования погасить долг, который у вас имеется. Что это значит? Я что-то не так сказала, что это означает? Я не спрашиваю, так или не так. Я спрашиваю, что это значит. Поясните, что значит банк выставил требования? Что вам необходимо оплатить сумму, которую я вам сейчас назвала, что банк вам выставляет требования полного погашения. Что значит банк выставляет требования? То есть выставляет, чтобы погасить долг? Что выставляет? Где это требование? Что это вообще обозначает? Письменное требование. Вы живете по месту регистрации? В городе? Там живете? Возможно. А вы где живете? Угу. Либо в Москве проживаете? Может быть. Я уточняю ваши анкетные данные. Да? А я должна их уточнять? Нет, а банк... Наталья Николаевна, к вам поступил звонок от сотрудника банка. Я уточняю не к вам, ваши... а вам. Я вам ответила к вам. Вам, а не к вам. Если пришел почтальон, то к вам. А если поступил звонок, то вам. Хорошо, Наталья Николаевна. Угу. В этом отношении вы должны понимать, что... Ни на один вопрос не ответила. Вот молодец, какая взыскательница. Отношении... Да, тарахтите. Мне очень интересно. Требования поступали в письменном виде, то есть... Угу. Трек номер письма. Что еще раз? Трек номер письма. Требованием в письменном виде, которое поступало. Наталья Николаевна, уточняйте в почтовом отделении. Я без трек номера письма не могу ничего в почтовом отделении уточнять. Для того, чтобы уточнить, мне нужен трек номер письма. Назовите его, и я уточню. Вы по какой причине перестали оплачивать? Вы по какой причине не отвечаете ни на один вопрос? Я вам отвечаю. Нет, не отвечаете. Я спрашиваю, вы готовы назвать трек номер письма под запись телефонного разговора на данный момент? В этом отношении уточняйте почтовым отделением. Еще раз. Вам никто не пишет никогда? Вы не знаете, что такое заказные письма? Заказное письмо невозможно. Получите, уточните о нем информацию без трек-номера. Трек-номер предоставляет отправитель мне уведомление о том, что мне поступило заказное письмо, Почта России не приходила для того, чтобы я обратилась на Почту России и поискала, где письмо с требованием банка. Мне необходимо, чтобы сотрудник банка, главный специалист, не хухры-мухры, а главный, должен же обладать информацией, назвал мне сейчас трек номер письма. Или к вам поступил звонок? Не к вам, а вам. Вы же главный специалист, а не колхозница. Давайте вы правильно будете разговаривать. А вы еще не ответили на мой вопрос. Не обязана я отвечать на ваши вопросы. Итак, трек номер письма вы будете называть? Или вы будете там блеять что-то свое по-прежнему? Что, отделение по месту регистрации? Да что за бестолочь? Пятый раз повторяют. Чтобы мне уточнить в почтовом... Это констатация факта. Чтобы мне уточнить в почтовом отделении, мне нужен трек номер письма. Как можно быть такой тупой? Объясните мне. Еще раз повторяю, трек номер письма вы готовы назвать, чтобы я пошла поискала письмо, требование банка, которое банк мне отправил? Банк озвучивает требования. Озвучивать вы будете в мультиках «Медузу Горгону» или «Бабу-Ягу». Вот вы будете это озвучивать. А все официальные документы у нас должны быть, и все официальные требования должны быть на бумаге. Озвучивать вы можете что угодно. Это абсолютно ничего не значит. Документ где? Главный специалист. В этом отношении, я еще раз, Наталья Николаевна, уточняю, по какой причине вы не погашаете долг с ноября месяца? Идиотка. Я говорю, трек номер письма называем. Прекратите оскорблять, вы так будете с родными своими. Нет, я буду так разговаривать с идиоткой, которая не может ответить на вопрос. Не будет у нас свидания.